После кратковременного затишья в самом его начале европейские правители и их народы устроили себе в 17 веке настоящий разгул ненависти, мракобесия, резни, пыток и жестокости, не имевших ничего похожего раньше, зато повторившихся в 20 столетии. К определяющим факторам данного периода принято относить военное превосходство Испании, идеологический конфликт в ходе возрождения католицизма, паралич Германии и Франции на протяжении долгого времени в силу внутренних религиозных раздоров, появление новых центров власти в Англии, Голландских Нидерландах и Швеции, а также первые намеки на заморские конфликты предстоящих двух столетий. Только после окончания данного периода истории Европы на самом деле окажется, что от господства Испании практически ничего не осталось, и континентальное ее могущество ушло по наследству к Франции. Самой удачной отправной точкой послужила Нидерландская революция. Наподобие испанской гражданской войны 1936-1939 годов, но продлившейся намного дольше, в нее втянулись совершенно посторонние участники, запутавшиеся в сложном хитросплетении идеологических, политических, стратегических и экономических споров. Властям Франции не давала покоя Испания, армия которой могла начать вторжение с территории той же Испании, а также Италии и Фландрии. Вмешательство Англии возникло своими путями. Считавшаяся протестантской Англия совсем недавно обрела такой статус, и ее Филипп пытался избежать радикального разрыва с историческим наследием Елизаветы I. Он на протяжении долгого времени не хотел жертвовать шансом восстановления английских интересов, которые Филипп приобрел через брак с Марией Тюдор, и первым делом подумал о сохранении достигнутого посредством венчания со второй английской королевой. К тому же ему на долгое время пришлось отвлекаться от государственных дел на военные кампании против османов. Однако национальные и религиозные чувства разгорелись в Англии из-за реакции испанцев на действия английских пиратов в ущерб Испанской империи. В 1570-х и 1580-х годах отношения между англичанами и испанцами стремительно катились в пропасть. Елизавета и откровенно, и скрытно помогала голландцам, которым желала только добра, но оказывала свою помощь без особого энтузиазма. Как монарх она не могла питать симпатии к мятежникам. В конечном счете, с папского благословения на свержение настроенной еретически королевы Елизаветы в 1588 году испанцы предприняли попытку великого вторжения. «Бог наслал ветер, и он их рассеял», гласит надпись на английской памятной медали. Неблагоприятная погода подвела итог работе испанских составителей планов, а также английских мастеров судовождения и артиллерийского дела, хотя ни одно судно с обеих сторон на самом деле не пошло ко дну из-за орудийного огня, доведя испанскую великую армаду до катастрофы. Война с Испанией продолжалась еще долго после того, как потрепанные остатки этой армады добрались до своих испанских гаваней, но великую угрозу англичанам они уже не представляли. Кроме того, практически, между прочим, зародилась английская военно-морская традиция огромной важности. Преемник Елизаветы I по имени Яков I с полным осознанием своей задачи приложил очень большие усилия ради предотвращения нового серьезного конфликта после достижения мира, и он весьма преуспел в этом деле при всем предубеждении его подданных к испанцам. Англии удалось избежать втягивания в вооруженный конфликт на континенте Европы, куда мятеж в Нидерландах, вновь вспыхнувший после 12-летнего замирения, усугубил намного большую по масштабу схватку, вошедшую в историю под названием «Тридцатилетняя война». Главной ее причиной послужила попытка Габсбургов восстановить императорскую власть над Германией через ее связь с триумфом контрреформации. Мирный договор, подписанный в Аугсбурге, подвергся большому сомнению, как и сохранение в Германии характерной для этой страны терпимости к религиозному разнообразию. Тут же еще просматривалась попытка укрепления позиций чересчур честолюбивого дома Габсбургов. Характер тогдашнего идеологического конфликта снова запутывается из-за столкновения встречных его течений. Тогда как Габсбурги и Валуа в XVI веке спорили по поводу принадлежности Италии, Габсбурги и Бурбоны в следующем столетии сразились за власть над Германией. Отстаивая свой династический интерес, дворяне католической Франции вышли на поле боя, чтобы сразиться с католиками-дворянами Габсбургов. Под предводительством своего кардинала, так называемая «старшая дочь церкви», название которой претендовали правители Франции, вступила в союз с голландскими кальвинистами, а также датскими и шведскими лютеранами, чтобы обеспечить права немецких князей. Между тем, несчастным обитателям практически всей Центральной Европы пришлось терпеть частые прихоти и жадность независимых только на словах военачальников. Кардинала Ришелье можно с большим основанием, большим, чем остальных европейских деятелей того времени, назвать творцом внешней политики, принесшей большие беды населению противоположного берега Рейна, которые придерживались власти Франции намного больше столетия. Если у кого-то все еще остаются в этом сомнения, напоминаем, что при нем со всей ясностью пришла эпоха так называемой реальной политики и государственных соображений, raison d'état, отличавшаяся беспринципным утверждением интересов суверенного государства. Вестфальский мир, которым в 1648 году закончилась 30-летняя война, во многом послужил документальным признанием перемен. Тем не менее, в нем просматриваются следы уходящего прошлого. Его можно взять в качестве удобной точки отсчета наступившей эпохи. Итак, в Европе завершилась эпоха религиозных войн. В последний раз европейским государственным деятелям пришлось серьезно заниматься общим определением религиозного будущего своих народов. Им же ознаменовалась утрата Испании, ее военного превосходства и мечты о восстановлении империи Карла V. Теперь можно закрыть и последнюю страницу истории эпохи Габсбургов. В Германии появилась новая сила в лице курфюрста Бранденбурга, с которым придется вести состязание следующим представителем Габсбургов, однако разочарование целями Габсбургов в Германии наступило из-за деятельности политиков Швеции и Франции. Здесь просматривались реальные признаки будущего. В Европе, к западу от Эльбы, начиналась эпоха владычества Франции. В более удаленной перспективе наступал период истории, на протяжении которого основными задачами европейской дипломатии должно считаться установление равновесия сил в Европе, как на Востоке, так и на Западе, определение судьбы Османской империи и распределение властных полномочий в мировом масштабе. Спустя 150 лет после открытия Колумбом Америки, когда Испания, Португалия, Англия, Франция и Голландия уже относились к категории влиятельных заморских империй, такой расклад сил совсем не устраивал составителей мирного договора 1648 года. Англию даже никто не представлял в обоих центрах переговоров. Ее правителей вообще вряд ли интересовал ход событий, раз уж закончилась только лишь первая фаза войны, занятые внутренней междоусобицей и тревогами, доставлявшимися шотландскими соседями, творцы внешней политики Англии больше внимания уделяли событиям не столько европейским, сколько далеко за ее пределами, хотя из-за событий в далеких краях англичанам придется крепко повоевать с голландцами 1652-1654 годы. При этом Кромвель быстро восстановил мир, убедив голландцев в том, что места для торговли в мире хватит обоим их государствам. Английская и голландская дипломатия уже яснее, чем дипломатия других стран, показывает влияние на внешнюю политику коммерческих и колониальных интересов. Французское господство на континенте базировалось на прочных преимуществах естественного характера. Франция являла собой государство Западной Европы с самым многочисленным населением. И этим очевидным фактом до XIX века обосновывалась французская военная мощь. Для сдерживания этой мощи постоянно требовалось собирать под общими знаменами огромные международные войска. Франция, какими бы нищими ни казались ее жители в глазах наших современников, располагала громадными экономическими ресурсами, за счет которых финансировались роскошь и процветание державы, а также ее престиж при Людовике XIV. Формально его правление началось в 1643 году, но фактически он пришел к власти в 1661 году, когда в возрасте 22 лет заявил о своем намерении самостоятельно заняться делами собственного государства. Возложение на себя всей полноты высшей власти Людовиком XIV считается великим событием как международной, так и французской истории. Король Солнца служит абсолютным образцом королевской власти, какого в истории Европы не встречается ни до него, ни после. Только удобства ради мы позволим себе вычленить внешнюю политику из массы остальных аспектов его правления. Строительство Версальского дворца, например, нельзя назвать примитивным потаканием чьим-либо личным вкусом, ведь на самом деле он служит воплощением престижа, поставленного на службу дипломатии Людовика. Точно так же, хотя можно тоже разделить, тесно сплелась внешняя и внутренняя политика Людовика XIV, да еще добавилась идеология. Людовику хотелось усовершенствовать стратегический контур северо-западной границы Франции, да к тому же, при том, что он для украшения Версаля мог у них покупать миллионы соцветий тюльпанов в год, он презирал голландцев как купцов, презирал их как республиканцев и терпеть не мог, как протестантов. В нем жил дух настоящей воинственной контрреформации. И все дело только этим не ограничивалось. Людовик относился к приверженцам строгого соблюдения законов. Другими короли быть просто не могли, и ему чувствовалось легче, когда выдвигались правовые притязания, причем достаточно убедительные и придающие респектабельность тому, что он делал. Они служили запутанным фоном внешней политики территориальной экспансии. Хотя в конце такая политика дорого обошлась его стране, зато он обеспечил Франции превосходство, за счет которого она могла катиться по инерции на протяжении половины XVIII века, а также сочинил легенду, на которую французы до сих пор оглядываются с ностальгией. Выполнение желания Людовика – по исправлению государственной границы, не могло обойтись без конфликта с Испанией, которой все еще принадлежали испанские Нидерланды и Франш-Конте. После разгрома Испании открылся путь к войне с голландцами. Голландцы отстояли то, что им принадлежало, а война закончилась в 1678 году мирным договором, обычно считающимся верхом достижений внешней политики Людовика XIV. Теперь он принялся за Германию. Помимо территориальных приобретений, ему мечталось об императорской короне, и ради ее обретения он готов был пойти на союз с турками. Поворотный момент наступил в 1688 году, когда штатгальтер, губернатор Голландии Вильгельм Оранский, отправил жену Марию Стюарт в Англию, чтобы та заменила своего отца на английском престоле. С этого времени у Людовика по ту сторону пролива Ла-Манш вместо покладистых королей династии Стюартов появился новый и непримиримый враг. Голландский Вильгельм сподобился консолидировать ресурсы своей ведущей протестантской страны, и впервые со времен Кромвеля армию Англии переправили на континент для оказания поддержки Лиги Европейских Государств, даже Папа Римский тайно присоединился к ней, объединившихся против Людовика. Война короля Вильгельма, по-другому названная войной Аугсбургского альянса, послужила объединению Испании и Австрии, а также протестантских государств Европы ради обуздания чрезмерного тщеславия французского короля. Это был первый случай, когда при заключении мира Людовик пошел на уступки. В 1700 году умер бездетный король Испании Карл II. Этого момента давно ждала вся Европа, так как здоровьем и умом этого монарха природа явно обошла. Его кончине предшествовали огромные дипломатические приготовления, так как уход из жизни такого деятеля грозил огромными опасностями, но и сулил не меньшие возможности. На кону оказалось огромное династическое наследие. Клубок всевозможных притязаний, возникший в результате брачных союзов прошлого, разматывался в таком направлении, что разбираться в его хитросплетениях предстояло императору династии Габсбургов и Людовику XIV, передавшему свои права в этом деле своему внуку. При этом каждый из участников спора вынашивал собственный интерес в его разрешении. Англичане желали знать, чем все закончится для торговли Испанской Америки. Голландцев волновала судьба испанских Нидерландов, и всех тревожила перспектива передачи наследия целиком либо Бурбонам, либо Габсбургам. Снова перед глазами замаячил призрак империи Карла V. Поэтому пришлось заключать соглашение о разделе испанского наследия. Но по последней воле Карла II все это наследие предназначалось внуку Людовика. Людовик его принял, поправ все заключенные им прежде соглашения. Он к тому же оскорбил англичан тем, что признал опального Стюарта-самозванца королем Англии Яковом III. В скором времени образовался большой альянс императора в составе Республики Соединенных Провинций и Англии. С тех пор началась война за обладание испанским престолом, продлившаяся 12 лет, по итогам которой Людовик в конечном счете добился своего. По условиям соглашений, подписанных в 1713 и 1714 годах, Утрехтский мирный договор навеки вечное запрещалось объединение корон Испании и Франции. Первый король Испании из династии Бурбонов занял свое место на испанском престоле, при этом получив вместе с испанцами еще и индейцев, а вот Нидерланды отошли императору в качестве возмещения и гарантии защиты на случай новой французской агрессии. Австрии, к тому же, перепало кое-что в Италии. Французы пошли на уступки заморских территорий Великобритании, как это случилось после заключения союза Англии с Шотландией в 1707 году. Стюарта-самозванца попросили покинуть территорию Франции, и Людовик признал пришедших к власти в Англии протестантов. Этими важными делами обеспечивалось воображаемое спокойствие западной части континентальной Европы до знаменитой французской революции, случившейся 75 лет спустя. Далеко не всем такое спокойствие пришлось по душе. Император продолжал настаивать на своем праве на престол Испании, но до поразительной степени главные границы государств Западной Европы к северу от Альп остались теми же, что были в 1714 году. Бельгии, конечно же, тогда еще не существовало. Зато австрийские Нидерланды занимали большую часть территории нынешней Австрии, а территория Республики Соединенных Провинций соответствует территории современных Нидерландов. Франции принадлежала провинция Франш-Конте и, за исключением промежутка времени между 1871 и 1918 годами, Эльзас и Лотарингия, которое Людовик XIV приобрел для нее. Испания и Португалия после 1714 года останутся разделенными государствами в пределах их нынешних границ. Они все еще оставались крупными колониальными империями, но никогда больше их правителям не удастся собрать потенциальную мощь собственных народов, чтобы подняться из разряда второстепенных держав. Великобритания считалась новой великой державой на Западе. С 1707 года властям Англии больше не приходилось беспокоиться по поводу былой шотландской угрозы, хотя шотландцев снова сильнее потянуло к континенту личными связями, так как после 1714 года их правители вошли в состав выборщиков Ганновера. К югу от Альп туман неясности провисел несколько дольше. Все еще разъединенная Италия на протяжении еще 30 с лишним лет пребывала в подвешенном состоянии. Представители мелких европейских королевских домов сновали по ней из одного государственного образования в другое в расчете на скрепление свободных концов и завладение тем, что оставалось от эпохи династического соперничества. После 1748 года на полуострове осталась только одна стоящая местная династия Савойская, правившая Пьемонтом на южной стороне Альп и островом Сардиния. Папскую область с 15 века на самом деле можно считать итальянской монархией, хотя только от случая к случаю династической, да еще в доживавших свой век республиках Венеции, Генуи и Лукки также пытались как-то удерживать потрепанный штандарт итальянской независимости. В остальных государствах Европы у власти стояли иноземные правители. В таком виде западная политическая география закрепилась надолго. С самого начала все дело заключалось в самой потребности, ощущавшейся всеми государственными деятелями Европы, предотвращение как можно дольше нового такого же конфликта, что как раз удалось погасить. Впервые в договоре 1713 года провозглашалась цель его участников в виде сохранения мира через уравновешивание полномочий. Такая, в общем-то, утилитарная цель представлялась важным новшеством в политическом мышлении. И к тому же созрели все предпосылки для вполне практичного образа действия. Войны обходились гораздо дороже, чем когда-либо раньше, и даже Великобритания с Францией, остававшимся в 18 столетии последними странами, способными без иностранной помощи выдержать войны против остальных великих держав, они виделись нежелательными. Но с окончанием войны за испанское наследство к тому же пришло надежное урегулирование настоящих проблем. Открывалась новая эпоха. За пределами Италии в Западной Европе уже просматривалась подробная политическая карта 21 столетия. Династицизм, как главный принцип внешней политики, начинал опускаться к второму ее разряду. Началась эпоха национальной политики, по крайней мере для тех князей, кто осознал неразрывную связь интересов их домов с интересами собственной нации. К востоку от Рейна и еще восточнее Эльбы ничего подобного еще не наблюдалось. Большие изменения там уже произошли, и до 1800 года предстояли еще многие перемены. Но их происхождение следует искать в далеком прошлом, аж в начале XVI века. В то время восточные границы Европы охранялись Габсбургской Австрией и обширным польско-литовским королевством, находившимся под властью династии Ягеллонов, образовавшейся в XIV веке из брачных союзов. Они разделили бремя сопротивления Османской державы с морской империей Венеции, что в тот момент считалось высшим проявлением восточноевропейской политики. Понятие «восточный вопрос» тогда еще не появилось. Если бы оно тогда существовало, то в тот конкретный период означало задачу по защите христианства от ислама. Тюрки продолжали одерживать победы и совершать завоевания уже в XVIII веке, хотя к тому времени они уже предприняли свое последнее решающее усилие. На протяжении двух с лишним столетий после захвата Константинополя, тем не менее, именно они установили условия восточноевропейской дипломатии и стратегии. За овладением данным городом последовало больше сотни лет морских баталий и турецкой экспансии, от которой больше других европейских государств страдала Венеция. Долгое время, сохраняя за собой статус богатого государства по сравнению с остальными итальянскими княжествами, Венеция пережила относительный спад, сначала как военная, а дальше и как торговая держава. Первая утрата, потянувшая за собой вторую, стала результатом затянувшихся поражений Венеции в сражениях с османами, которые в 1479 году овладели Ионическими островами и назначили годовой сбор за торговлю в бассейне Черного моря. Хотя два года спустя Венеции удалось приобрести Кипр и превратить его в главную базу своего флота, в 1571 году его все-таки пришлось отдать.